Второй всполох я сбил прямо перед Арбузовым, ослепив его вспышкой. Он отшатнулся и сделал два шага назад, ошарашенно моргая. Я взмахнул рукой, плеть рванула к противнику и хлестнула Бузатера по губам. «Хватит!» Арбузов испуганно прижал руки к разбитому рту. «Сдаюсь!» Киш перестал играть с подпоручиком. Коротким ударом выбил у него оружие и направил клинок в лицо. «Сдаетесь, сударь, или мне вас поцарапать до крови?» «Признаю поражение», — подпоручик вздохнул и обернулся к Арбузову. «А я тебе говорил, что это не деревенские олухи». Арбузов скривился, вытирая распухшие губы платком, и пробурчал что-то невразумительное. «Тогда мы оставим вас, судари. Всего доброго». Возвращаясь в ресторацию, я решил закрепить на конце бича несколько знаков. Скажем, связку из огня, движения и концентрации. Да и плеть надо сделать подлиннее для увеличения дистанции. Конечно, это не Анубис с молотами, но жить уже можно. А там и еще что-нибудь придумаю. Глава 26. Записка. На поезд мы сели без приключений. Вагон первого класса, предназначенный исключительно для дворян, оказался в полном нашем распоряжении. И первое, что я сделал, поставил сигнальные знаки на все входы и выходы. Таланта, чтобы предупредил в случае опасности, у меня больше нет, так что будем обходиться усилением предусмотрительности и бдительности, особенно во время сна. За ловчей сетью нужно постоянно следить, отделанные фигуры работают автоматически. Кстати, Таня мои предосторожности всемерно одобрила и даже добавила от себя знаки на окна на всякий случай. Мои усилия оказались не напрасны. Ночью поезд остановился на станции в каком-то городке, и через несколько минут сработал один из моих сторожков. Я практически мгновенно проснулся и тут же раскинул ловчую сеть, сплетенную заранее. Показав что-то испуганному проводнику и бросив несколько фраз, в вагон садился мужчина лет 40 с саквояжем в руке. Делал он это нарочито медленно, будто давая мне время рассмотреть себя. Я ухмыльнулся, накинул на плечи камзол и вышел из купе. Сразу зарубить, за дверью стоял Киш с обнаженным палашом в руке, или вы его сначала допросить хотите? За его спиной маячила Диева с громобоями в руках. Уберите оружие, это наш старый знакомый, я сам с ним поговорю. Внезапный ночной гость ждал меня в тамбуре. Доброй ночи, Степан Иванович. Шишковский, изрядно постаревший с нашей последней встречи, улыбнулся. «Здравствуйте, ваша светлость. Рад, что слухи о вашей смерти оказались несколько преувеличены. И от радости вы решили перехватить меня в пути?» Начальник тайной экспедиции пожал плечами. «С удовольствием дождался бы вас в Москве, Константин Платнович. Но вы же знаете, служба. Приказы императрицы нужно исполнять, даже если они доставляют неудобства. Что же, тогда нам стоит переговорить в более удобном месте». Я отвел Шишковского в свободное купе и мимоходом попросил Кижа, чтобы нам принесли чаю. Итак, я не торопился заводить разговор, предчувствуя, что он будет сложным. Дождался, когда проводник принесет чаю, взял подстаканник, сделал пару глотков и только тогда перешел к делу. «Я тоже рад видеть вас в здравии, Степан Иванович. Надеюсь, необходимость увидеть меня не была слишком обременительной для вас, что вы, Константин Платонович. Я бы и сам, без приказа, постарался с вами встретиться. Тем более эфирная дорога сделала поездки значительно проще. Можно сказать, что вы своим изобретением облегчили мою жизнь. Я, знаете ли, вынужден проводить много времени в разъездах. То туда, то сюда. Преступники почему-то так и норовят устроить безобразие где-нибудь в глухомане. У вас случайно нет какой-нибудь штуки, чтобы собрать их в одном месте?» Мы посмеялись над его незатейливой шуткой, и я спросил: «Не подскажете, как императрица узнала о моем возвращении?» «Самым обычным образом, Константин Платонович. Мои люди сообщили телеграфом о вашем прибытии в Ростовскую крепость, и следующим утром я доложил о том Екатерине Алексеевне. Что же, могу поздравить вас с отлично налаженной службой. И чего же хочет от меня императрица? Чтобы я немедленно прибыл в Петербург?» Шишковский пожевал губами, подбирая слова, и покачал головой. «Боюсь, что буду вынужден вас расстроить, Константин Платонович. Вас слишком долго не было в России. Очень многое изменилось, и не в вашу пользу. Если позволите, в знак старой дружбы я начну издалека». Он вздохнул и посмотрел на меня. «Мне очень жаль, что вы в свое время удалились от двора, а ведь могли упрочить свое положение, стать сенатором и по-настоящему влиятельной фигурой. Впрочем, это дело уже прошлое, а мы говорим о настоящем. Увы, Константин Платонович, но вы сейчас, скажем так, вопали. Я и чем же я заслужил подобную честь? Неужели мое вынужденное отсутствие так расстроило императрицу, или оно огорчило Григория Орлова? Григорий Орлов уже не фаворит Екатерины Алексеевны, да и в Петербурге его нет. Для поправки здоровья он отбыл на воды в Европу и не оказывает никакого влияния на императрицу. С ним что-то серьезное, скорее, нервическое. Он очень тяжело пережил разрыв с Екатериной Алексеевной. Печально. Шишковский кивнул. К моему глубочайшему сожалению, Константин Платонович. Но главная причина опалы кроется в другом. Он замолчал и беспокойно перебирал пальцами, словно не решаясь мне рассказать. Говорите, Степан Иванович. Я знаю вас много лет и дорожу нашей дружбой. Обещаю, ваши слова не покинут стен этого купе. Пожевав губами, Шишковский заговорил. Отношения Екатерины Алексеевны и Павла Петровича нельзя назвать примером материнской любви и сыновнего обожания. Вы сами видели, что было между ними 10 лет назад, и с тех пор все стало только хуже. А при чем здесь я? Краткое время вы были воспитателем наследника, и Павел Петрович все время вспоминал ваши наставления, в том числе в разговорах с императрицей, когда желал доказать свою правоту. Она считает, что я дурно повлиял на него, и это тоже, Константин Платонович, и это тоже. Но есть и еще что-то, верно? Павел Петрович скоро достигнет совершеннолетия, и многие считают, что императрица должна передать ему корону и власть как наследнику Петра Великого. А я, вы сыграли определенную роль в возведении на престол Екатерины Алексеевны, Шишковский усмехнулся, и она опасается, что вы можете сыграть ее снова, только для Павла Петровича. Не вижу причин, для чего бы мне это потребовалось. Вы же знаете, что я не желаю вмешиваться в политику. Причины, Константин Платонович, всегда могут найтись. Скажем, обида на императрицу, а она меня обижала, ну, можно сказать и так, я чего-то не знаю, Степан Иванович, Шишковский замялся, так ведь ваши корабли, Константин Платонович, которые для вас построили венецианцы, и что с моими кораблями, был сложный момент, Константин Платонович, ситуация шла к войне с османами, требовалось послать флот в Средиземное море, и чтобы усилить эскадру, императрица конфисковала мои корабли, реквизировала на время военных действий. В случае их гибели, вам будет выплачена стоимость постройки на российских верфях. Вот, значит, как. Кроме того, императрица немного уменьшила вашу долю в компании Екатерининской эфирной дороги. Сколько? С 20 до 10%. Отчужденная доля была передана казне для финансирования военной кампании. Полагаю, доли остальных акционеров были также уменьшены. По выражению лица начальника тайной канцелярии стало сразу понятно, ограбили только меня. Шишковский заерзал под моим взглядом и поднял ладони. Не беспокойтесь, русскую американскую компанию не трогали, да и телеграф платит вам отчисления. Но все же меня ограбили. Я искренне сожалею об этом, Константин Платонович. Григорий Алексеевич был против такого решения, но Панин сумел убедить императрицу. В связи с этим даже произошел небольшой скандал. Княгиня Долгорукова, которую вы оставили своим душеприказчиком, приехала в столицу и потребовала вернуть корабли. К несчастью, императрица была в раздраженном настроении и высказалась слишком резко, на что княгиня ответила не слишком почтительно и несколько огорчила Екатерину Алексеевну. Представляю, что могла сказать Марья Алексеевна. Уверен, что там прозвучало много неприятных слов, а учитывая могущество ее таланта, вряд ли кто-то осмелился ей перечить. Надеюсь, никто не пострадал, к счастью, нет. Но княгиню отлучили от двора, повелев не появляться в столице. Полагаю, мне вы привезли такой же указ? Шишковский отрицательно покачал головой. Неужели сразу покинуть Россию? Нет, всего лишь отправиться в Алеутское княжество, для наведения надлежащего порядка и упрочения влияния государства российского. Он вытащил документ, свернутый в трубку, и протянул мне. Я развернул бумагу, пробежал глазами и раздраженно бросил на столик. Могу я посетить свое имение до того, как отправлюсь в ссылку? Там остались памятные мне вещи. Помилуйте, Константин Платонович, это не ссылка. Вы отправляетесь в свое княжество без конвоя и надзора. Без, скажите, что ваших людей там нет и о моих действиях не будут докладывать в столицу. Люди-то есть. По губам Шишковского скользнула улыбка. Только они сообщают лишь общие сведения. Обещаю, никакого надзора не будет. Что же до имения, то его никто не отнимал, можете посетить его и делать там что пожелаете, но через месяц вы должны отправиться на Алиупщину. Я настаивал, чтобы вам дали такой срок, и, поверьте, мне это стоило немало усилий и седых волос. Благодарю, Степан Иванович, от всего сердца благодарю. Ни за что, Константин Платонович. Поверьте, ваш отъезд сразу после возвращения крайне меня расстраивает. Вашим способностям в России нашлось бы гораздо лучшее применение. Будем надеяться, что императрица изменит свое решение и позволит вам вернуться. Я ничего не ответил на этот пассаж. Может, она и передумает, но очень сомневаюсь, что мне самому захочется возвращаться. Коли отплатили такой черной неблагодарностью, то пусть не надеются на мое доброе отношение. Кстати, Константин Платонович, хотел у вас спросить, вы не знаете, что случилось с Босфором? Говорят, произошел какой-то страшный катаклизм и Константинополь целиком ушел под воду. Я только сегодня получил известие оттуда и даже не знаю, что и думать. Целиком разделяю ваши чувства, Степан Иванович. Я сам узнал о начавшейся катастрофе случайно, когда еще был в Египте. Мне повезло воспользоваться ей и сократить путь на родину, не опасаясь османского флота. Но причину, к несчастью, я не знаю. Думаю, османы испытывали что-то магическое, военного назначения, и не справились. Наверняка там участвовало множество колдунов, ни один человек не смог бы сотворить подобное. Я тоже так подумал, Шишковский кивнул, но по глазам было видно, он подозревает именно меня. Так и доложу Екатерине Алексеевне. Впрочем, нам это на руку и позволит быстрее принудить османов к миру. Прежде чем уйти, начальник тайной канцелярии бросил на пол небольшой листок бумаги, но не стал его поднимать, а выразительно посмотрел на меня. «Кажется, вы что-то обронили, Константин Платонович. Мой вам совет, не оставляйте свою корреспонденцию вот так, у всех на виду. Лучше сжигайте письма сразу, любые архивы имеют свойство рано или поздно всплывать и могут принести всяческие неприятности». Я молча подобрал листок и сунул его в карман. «А теперь позвольте мне откланяться». Шишковский пожал мне руку. «В Рязани вам нужно будет сойти с поезда. Вас ожидает Дармес, на котором вы сможете добраться до Злобина. Постарайтесь отправиться в свое княжество как можно быстрее, чтобы ваш заклятый друг Панин не смог вам навредить еще больше. Приложу все усилия, Степан Иванович. Можете не беспокоиться об этом». Проводив Шишковского, я вернулся в купе и достал листок, оставленный им. «Учитель, я ничего не смог сделать, чтобы предотвратить вашу высылку. Маман считает, что вы опасны для ее власти, и ничего не желает слушать. Прошу, не пытайтесь ей возражать, чтобы не сделать еще хуже и вам, и мне. Обещаю, я что-нибудь придумаю, чтобы облегчить ваше положение. А когда власть перейдет ко мне, вы сможете вернуться, и я воздам вам все положенные почести за ваши муки и терпение. С нетерпением жду встречи с вами, Константин Платонович. Ваш ученик Павел». Глава 27. Злобина. Поезд тронулся, мягко набирая скорость. Я сел у окна, перечитал записку еще раз и нарисовал на ней пальцем знак огня. Бумага вспыхнула и осыпалась невесомым пеплом в стакан из-под чая. Я смотрел в окно на пролетающие мимо темные силуэты деревьев, хмурился и думал над сложившейся ситуацией. Что же, подобного можно было ожидать. Раз хозяина нет, к бесхозному состоянию со всех сторон потянулись жадные ручонки. Полагаю, если бы не Марья Алексеевна, растащили бы вообще все. Забыли, сволочи, что я сделал с Гагариными и их опричниками. Ну так я и без таланта смогу напомнить, почему меня зовут убийцей трех императоров. Даже одним грант-вантом, получившим источник эфира, можно устроить веселую жизнь всем недоброжелателям, а если взять еще механические броненосцы. Константин Платонович, с вами все в порядке? Громыхнув дверью, в купе заглянул Киш, оглядел меня чуть светящимися глазами и хмыкнул. «Вы когда сердитесь, у меня по спине вот такие мурашки бегут». Он сложил растопыренные ладони, изобразив здоровенных многоногих мурашек. «Может, вам чаю еще принести? Чаю не надо. Фляжка у тебя сохранилась или потерялась в пирамиде? Обижаете, Константин Платонович». Киш зашел в купе, прикрыл дверь и сел напротив. «Свою прелесть я берегу как зеницу ока. Как только в Россию приехали, так я ее под завязочку наполнил». Он вытащил плоскую флягу, отвинтил крышечку и протянул мне. Я взял ее, сделал глоток и вернул хозяину. «Сожалею, Константин Платонович, Киш тоже приложился к фляжке. А я говорил, что немка та еще зараза. Лучше бы мы с вами Павла на трон возвели или Ивана. Ты подслушивал, что ли? Да никогда. Как вы могли подумать? У меня просто слух хороший, а вы с Шишковским особо не таились. Мы выпили еще по глотку. Так что, Константин Платонович, может, вы меня в Петербург отправите, навещу ваших недругов, устрою им апоплексические удары, а потом загляну во дворец. Я уже остыл и покачал головой. В таких делах нельзя действовать под влиянием чувств и бросаться немедленно в драку. Месть – это холодное блюдо, а не горячая закуска. Не надо торопиться, Дмитрий Иванович. Подозреваю, к нашим противникам ты даже приблизиться не сможешь. Наверняка озаботились защитой от мертвых, знали ведь, что я некромант. А немку, как ты выразился, тем более трогать не будем. Не время сейчас власть менять. Павел, при всех его достоинствах, не вытянет в роли императора. Ни опыта, ни своей команды у него нет. Или мне придется встать рядом с ним и ближайшие лет 10 впахивать как проклятому. А ты прекрасно знаешь, что меня подобная роль не прельщает. Киш скривился, но согласно кивнул. Как же тогда? Отправимся в ссылку, не в ссылку, а в свое княжество. Я улыбнулся, невольно повторив слова Шишковского. Пусть думают, что я прозябаю в далеком захолустье на краю света, и вычеркнут меня из списка влиятельных фигур. А разве Алеутчина не то самое далекое захолустье? Если Марья Алексеевна и Лукиан следовали плану, который я с ними обговаривал, то уже не совсем. Впрочем, не буду загадывать. Надо взглянуть на месте, что смог сделать Комбов. Киш скептически прищурился. Мне кажется, Константин Платонович, что ваше княжество та еще авантюра, но я буду рад принять в ней участие. Можете смело рассчитывать на меня. Дверь в купе снова открылась, на этот раз пропуская Таню. Что-то случилось? Обеспокоенно спросила она. Пойду проверю, не заявился ли к нам еще кто-нибудь. Киш выскользнула из купе, оставив нас наедине. Я рассказал Тане о визите Шишковского и грабеже. Она высказала свое мнение об императрице гораздо резче Кижа, обругав ее на языке туарегов. Но если мертвец предлагал отомстить сразу, то Таня проявила холодную расчетливость. «Едем на Алеутчину», — решительно кивнула она. «Если ты не нужен императрице и стране, то нужен своему княжеству. За пару лет здесь ты придумал и запустил в дело телеграф и поезда, при этом тебе ставили всяческие препоны. А там ты будешь сам себе хозяин и сможешь развернуться во всю силу. Могу поспорить, года через 3-4 за маготехническими новинками будут приезжать к тебе, а не в Петербург. Рано об этом говорить. Сначала надо увидеть, что там успели сделать. Может, один настрок стоит и корабли давно сгнили. Ерунда, твои люди должны были справиться. Во взгляде Тани мелькнула злость. Только обещай, что не простишь немку за подлость, что она учинила. Даже не подумаю. Все, умерла так умерла. А сейчас, раз уж ты не спишь, давай подумаем вот над чем. В Злобино и в московском особняке нужно установить те связки для создания портала. На всякий случай, если придется срочно там появляться. Давай подумаем, как туда прикрутить накопители и связки самозаряда. До утра, пока поезд не подъехал к Рязани, мы просидели над бумагами, рисуя схемы знаков и потоков эфира. Рязань встретила нас утренними серыми сумерками и мелким противным дождем. Обещанный Шишковским дармес оказался далеко не новым, потрепанным экипажем с нещадно скрипящими рессорами и неудобными сиденьями. А возница, шустрый малый с пристальным взглядом, без сомнения служил в тайной экспедиции. Я не стал акцентироваться на этих мелочах и велел быстрее отправляться в путь. Дорога, которая вела в Злобино, была знакома. По ней мы ездили в родительский дом Боброва и обратно, когда он собрался жениться на Сашке. Да, знатно мы тогда повеселились. А в итоге Петр стал Бобровым Урусовым, вошел в мой род и женился на Рыжей. Эх, какие же веселые и беззаботные деньки были. Мы сделали остановку в селе Клипиково на Касимовском тракте, чтобы пообедать и немного передохнуть от адской тряски дармеза. Еда была не слишком вкусной, чай жидким, а кофе здесь даже не видели. Так что особо мы не стали задерживаться. Но когда вышли из трактира, я увидел на дереве у дороги ворону. Вроде обычная птица, ничем не примечательная. Вот только в магическом зрении она светилась как новогодняя елка. Да не простыми плетениями, а некромантическими. Я сделал знак остальным не ходить со мной, а сам подошел к дереву. «Привет, подруга». Улыбка сама наползла на лицо, когда я вспомнил, как поднимал эту птичку. «Ты по своей воле прилетела или Лукиан послал?» Карррррр. Ворона сорвалась с ветки и спикировала на ладонь. Осмотрела меня черным глазом, будто удостоверивалась, что это действительно я. И вдруг быстро засеменила по руке, перебирая лапками. Как кошка, она потерлась об меня и нежно каркнула. «Я тоже по тебе скучал». От моих поглаживаний ворона растопырила крылья и закрыла глаза. «Как там в Злобино? Все живы?» «Карррр. Нет, никакой связи с Лукианом в вороне я не обнаружил. Может, во мне и нет некроманского таланта, зато я отлично вижу чужую магию. Кстати, чувствовалось, что монах во время моего отсутствия периодически подзаряжал птицу. Лети в Злобино. Передай, что я скоро буду». Ворона посмотрела мне в глаза, дернула головой и взлетела. Сделала круг над Дармезом, снизилась и пролетела над Мурзилкой, которого нес Васька. При этом кот добродушно мявкнул, а птица в ответ ободряюще каркнула и унеслась к лесу, в ту сторону, где находилась Злобина. Киш, наблюдая за этой сценой, только качал головой, а потом заявил: «Ни за что бы не поверил, что вы больше не действующий некромант. Чтобы поднятая ворона так себя вела с обычным человеком, это нонсенс. Она знает, кто ее создал, а это не меньше, чем родитель. К тому же вряд ли меня можно назвать обычным человеком. Все, поехали. Я хочу добраться домой до темноты». За окном Дармеза промелькнул поворот на Гусь-Мальцевский, а затем за деревьями я заметил крышу усадьбы Добрятина. Сюда я тоже загляну, но позже. А сейчас сердце билось в груди, словно собираясь выпрыгнуть и бежать впереди меня в Злобино. Архангельская церковь все так же тянулась к небу куполами, а вот Крокодиловка разрослась и больше не напоминала то убожество, какой я застал ее в первый раз. Кирпичные аккуратные домики походили на крохотный городок Цвергов. Следом мы проехали деревню Злобино, она стала в два раза больше и даже обзавелась на главной улице мощеной мостовой. Знакомый до боли лесок, и Дармес подъехал к усадьбе. Все такой же, как и в первый раз, когда я приехал из Франции. В горле застыл комок от накативших чувств, а Таня схватила меня за руку и сжала, что есть силы. У нее в глазах стояли слезы, и она даже не думала их утирать. Показалось, что даже Киш расчувствовался и смотрел в окно с растерянной улыбкой. И только Диева хмурилась и была мрачнее обычного. Экипаж остановился у парадного входа. Я распахнул дверцу и спрыгнул на землю. Подал руку Тане и помог ей спуститься. «Костенька!» Я обернулся на крик. По ступеням бежала Марья Алексеевна, простоволосая, в домашнем платье, с восторгом в глазах и будто помолодевшая на 20 лет. «Костенька!» Я поймал ее и обнял. «Костенька, ты ли это ты вернулся?» «Это я, Марья Алексеевна, никакого сомнения. Я приехал домой, Танечка». Княгиня отпустила меня и, заливаясь слезами, стала расцеловывать Таню. «Милая моя!» Вернулась. Следом подбежала Настасья Филипповна. Старая ключница стояла в паре шагов от меня, плакала и смотрела совершенно счастливыми глазами. Я подошел к ней и обнял. «Здравствуйте, Настасья Филипповна, как же я рад вас видеть!» На крыльце появилась монументальная фигура. Лукиан смотрел на меня тяжелым взглядом, хмурился и недоверчиво качал головой. Подходить он не спешил, то ли стесняясь проявить чувства, то ли не желая мешать княгине. Надеева княгиня только махнула рукой, а вот Кижу от нее достался поцелуй в лоб. «Молодец, не бросил Костю, так и знала, что на тебя можно положиться». Марью Алексеевну начал отпускать мандраж, она взяла себя в руки и принялась командовать. «Вы же голодные, да и помыться с дороги нужно. Настя, веди их в баню, а я пока распоряжусь, чтобы ужин подавали. Идемте в дом, нечего на прохладе стоять». Спорить с ней у меня не было ни сил, ни желания, да и права она. Все дела и новости завтра, а сейчас хотелось просто насладиться ощущением дома и покоя. Когда мы входили в особняк, Лукиан подошел ко мне, пожал руку и тихо сказал: «Прости, отрок, не предупредил о твоем приезде. Не поверил дуре птице, когда с весточкой прилетела сегодня. Чуть не развоплотил от досады. А ты ж смотри, вернулся-таки». Через час мы сидели в столовой, распаренные, расслабленные и, не переставая улыбаться, рассказывали о долгом путешествии. Почти всю правду, опустив только события в пирамиде и причины исчезновения проливов. Марья Алексеевна и Настасья Филипповна наперебой подкладывали нам кусочки повкуснее и смотрели на нас как на чудо. Киш с Диева на другом конце стола пили рябиновку, смакуя каждую рюмку, и иногда вставляли ремарки к истории. И только Лукиан сидел хмурый и глядел на меня из-под лобья. В конце концов Марья Алексеевна не выдержала и строго ему высказала: «Что ты сидишь как бирюк? Не рад, что ли, Костиному возвращению. Она так на него посмотрела, словно собиралась собственноручно придушить за постную рожу. «Завидую», — мрачно буркнул Лукиан. «Правую руку бы отдал, чтобы выйти за штат, избавиться от всех обязательств и просто жить без таланта некроманта». «Как без таланта?» Марья Алексеевна обернулась на меня с испугом. «Ты потерял талант?» Я развел руками. «Так получилось. Не переживайте, и без него проживу». Княгиня хотела что-то сказать, но тут в столовую вошел Лаврентий Палыч. «Добрый вечер, Константин Платонович». Лжелеприкон ничуть не удивился моему присутствию. «Что-то я давно вас не видел. На воды отдыхать ездили?» Я не выдержал и расхохотался в голос. Глава 28. Маска. По старой привычке я проснулся еще до рассвета, и полчаса просто валялся в постели, улыбаясь от накатившего счастья. «Как же хорошо дома. Открываешь глаза, а вокруг родная спальня, привычная и уютная. Вот так бы лежал и лежал, наслаждаясь покоем. Но внутри гудела натянутая струна, всего лишь месяц, чтобы уладить все дела, а затем придется отправиться на Алиутчину. Вчера, обдумав ситуацию еще раз, я решил зафиксировать убытки и спокойно ехать в свое княжество. Был, конечно, соблазн не спускать императрице обиды и немедленно устроить разборки. Но в конце концов я спросил себя, а зачем? Вернуть отнятую долю в эфирных дорогах и стоимость реквизированных кораблей, выбить в качестве компенсации земли, титулы и деньги. Но сколько на это уйдет времени, сил и нервов? К тому же я подставлю под удар своих домашних и Таню. Так стоит ли затевать всю опасную возню ради денег и морального удовлетворения? При этом я опять пущу на самотек дела в Алиутчине и неизвестно, когда туда доберусь. У меня было стойкое чувство, что, занявшись княжеством, я выиграю гораздо больше, чем смогу вытрясти из императрицы. Был и другой аргумент за немедленный отъезд. Требовалось разобраться с собственной магией, укротить поток эфира, полученный от крови Сета, и научиться с ним работать без мучительных переключений. И пока этого не случится, хорошо бы поостеречься носителей талантов. В любом случае, даже уехав, я и не думал прощать императрице должок, и собирался рано или поздно его взыскать с процентами. А пока применю стратегическое отступление на заранее оборудованные позиции. Первым, кого я встретил в сонном особняке, был Мурзилка. Вчера, едва оказавшись в усадьбе, хитрец заволновался и решил резко выздороветь. Разорвал бинты и, ни капельки не хромая, убыл на инспекцию кухни. Слопав, наверное, весь запас сметаны, он убежал во двор. Весь вечер через окно в спальне до меня доносились далекие мявы и шипения. Мурзилка приводил к покорности местную кошачью братью. Умаившись за ночь, он развалился на диване в гостиной и дрых кверху пузом. Услышав шаги, он открыл один глаз и лениво посмотрел на меня. Довольно мурлыкнул и снова заснул, вытянув лапы. Я почесал его за ухом и пошел в столовую. Настасья Филипповна помнила, что я встаю рано, и на столе меня уже ждал легкий завтрак. Стопка горячих блинов, вазочки с вареньем, икра в хрустальной корнице, тонко нарезанная ветчина, румяные пирожки, ватрушки, расстегай с рыбой и всякая другая закуска. В центре стола стоял начищенный до блеска самовар, а вокруг него хороводом выстроились чайные чашки. Ключница принялась хлопотать вокруг меня, будто наседка над цыпленком, но я не возражал. Видно же, что она искренне рада моему приезду, будто бабушка родному внуку. «Кушай, Костенька, вот еще блиночков давай тебе подложу». Я все-таки уговорил ее сесть со мной за стол и составить компанию. Она налила себе чаю, отщипнула от ватрушки, но было видно, что ей очень хочется со мной поговорить. Стоило немного подтолкнуть, и она стала рассказывать о жизни усадьбы в мое отсутствие. Но я заметил, что ключница аккуратно обходит нерадостные моменты, чтобы не омрачать мне завтрак. За это я был ей особенно благодарен, успею еще узнать о потерях, никуда не денусь. «Как хорошо, что ты вернулся, Костенька. Без тебя дом совсем пустой казался. А Марья Алексеевна и отец Лукиан? Ой, да что с них взять?» Настасья Филипповна махнула рукой. «То поругаются, как две собаки, то помирятся и сидят чаегоняют, о своем, мажьем толкуют. Но дня не пройдет, снова подцапаются и потом неделю не разговаривают. Как дети, ей-богу. А что у Добрятниковых? Как там Петр Петрович? Сдал он в последнее время. Дочерей всех замуж выдал. Хорошие партии сумел подобрать. А как жена позапрошлой зимой умерла, он один и остался. Скучно ему, так он частенько к нам заезжает. С Лукианом под Рябиновку беседы ведут по философии. Ты кушай, кушай, Костенька, не отвлекайся на мою болтовню. Уже под конец завтрака Настасья Филипповна всплеснула руками. Чуть не забыла. Знакомый ваш, Бестужев, канцлер бывший, лет 7 назад приставился, ключница перекрестилась и завещал вам свою винотеку. Аж на 20 вагонов бутылей разных привезли. Новость о кончине Бестужева слегка опечалила. Мы не были близки с хитрым стариком, но с ним ушла целая эпоха царствования Елизаветы и дворцовых переворотов. Так вот, бутылями этими, продолжила Настасья Филипповна, весь винный погреб забит, даже пройти невозможно. Лукиан их не пьет, он наливки любит. Я тоже ничего в этих винах не понимаю. Вы намекните Дмитрию Ивановичу, чтобы он чуток места освободил, а то свежую рябиновку хранить будет негде. Намекну, я рассмеялся, будет у вас пустой погреб. Кстати, вы не знаете, где он? Я его со вчерашнего вечера не видел. Так во дворе вместе с Диего и этим, с замотанным лицом. С вечера еще сидят втроем, вроде как молчат, только переглядываются. Вот и отлично, как раз собирался поговорить с ними всеми. Компанию мертвецов я нашел возле амбара. Они сидели редком на лавочке, но не молчали, как подумала Настасья Филипповна, а очень тихо, почти не разжимая губ, разговаривали. Стоило мне приблизиться, как они дружно прекратили беседу и встали, приветствуя меня. «Доброе утро, сударь и сударыня! Чего сидим, кого ждем? Доброе, Константин Платонович! Вас мы и ждали!» Киш нацепил озабоченное выражение лица. «Я взял на себя смелость забрать в свои руки руководство нашей, так сказать, мертвой банды». Диева усмехнулась, но перебивать начальника не стала. «Чтобы скоординировать охрану, дежурство и прочие вещи», — продолжал Киш. «И у нас возникла небольшая проблема, Константин Платонович. Наш друг Абеги», — он кивнул на мертвого Туарега, — «не может никому открывать лицо. Таково его посмертное условие, с которым он согласился быть телохранителем Татьяны Алексеевны. И в то же время его нужно во что-то переодеть, а то с тагельмустом на голове он будет как белая ворона среди нас. Вот мы и сидим, ломаем голову, что делать. Может, вы что-нибудь подскажете?» «Еще как подскажу», — я улыбнулся. «Есть у меня один фокус, как раз для такого случая. Сходите в дом и найдите в багаже маску Бауты. И захвати этот», — я щелкнул пальцами, — «плащ такой, с капюшоном. Япончу, точно, ее самую». Пока Киш с Диева ходили в особняк, я немного поговорил с Туарегом. Точнее, попытался подобрать слова на его языке. Неожиданно Абегион ответил на ломаном русском. «Я уже изучать твой язык, Вледыка. Буду все понимать, чтобы делать работа». «Очень хорошо. И еще тебе надо сменить имя. Скажем, будешь Аким Иванович». Туарег пожал плечами. «Имя не есть важно, честь главный». Когда принесли маску и япончу, я велел Туарегу надеть их. Он ненадолго зашел в амбар, чтобы мы даже случайно не увидели его лица, и вышел уже облаченный, будто участник карнавала. «С тагельмустом проще было», — хмыкнул Киш, — «с маской еще заметнее вышло». «Погоди, сейчас все будет». Я вытащил смалу вант и нарисовал на маске нехитрую связку из ментальной магии. Эфирный узор вспыхнул, погас, и вместо Бауты возникло мое собственное лицо. «Константин Платонович», — возмутился Киш, — «зачем вы его сделали моей копией?» «Не твоей, а мо». Диева закашлялась и рассмеялась. «Хитро придумано, Констан. Это вроде зеркала. Да, каждый видит свое отражение, так и называется, маска зеркала. Одно время было очень популярно среди студентов Сорбонны являться на занятия в таких штуках. Потом их запретили из-за недовольства профессоров, и сейчас знаки для них мало кто помнит». Киш обошел вокруг Туарега, качая головой, и остался в восторге от такой маскировки. «Когда капюшон накинут, выходит менее похоже, но так даже лучше. А можно и мне такую сделать? Зачем? Ну, пугать врагов. Скажем, проберусь ночью к какому-нибудь масону, он увидит самого себя и помрет от страха. Здорово же. Вот когда найдется подходящий масон, тогда и сделаю. А сейчас найдите Акиму Ивановичу остальную одежду, чтобы переодеться, и выдай ему еще 2 громобоя для полного комплекта». «Сделаю», — кивнул Киш. «Как закончишь, наведайся в винный погреб. Там лежит винотека Бестужева». У Кижа при этих словах вспыхнули глаза. И Настасья Филипповна жалуется, что та занимает слишком много места. «Ты уж помоги ей, будь добр». «Не извольте беспокоиться, Константин Платонович», — Киша ж засветился от счастья. Исполню в лучшем виде. В особняке меня уже ждал Васька с горячей водой и остро заточенной бритвой. Страшно довольный возвращением домой и возможностью опять стать моим камердинером, он брил меня с выражением настоящего счастья на лице. «Не понравилось тебе житье у туарегов?» – спросил я, пока он меня намыливал. «Да что там хорошего, Константин Платонович? Пожарюки через пустыню туда-сюда, туда-сюда. Еда их русскому человеку ну совершенно не подходит. Вот верите, ел сегодня кулебяку и плакал от радости. Верблюды их ну чистый ужас, а они их еще и доят, как коров. Нет, Константин Платонович, ни разу не жалею, что вернулся. Неужели вообще ничего у них не понравилось?» Васька на мгновение смутился. «Девки там, Константин Платонович, красивые да горячие. Я даже жениться подумывал», — он вздохнул. «Да только надо было Тагальт платить родителям. 7 верблюдов, представляете, а у меня даже одного не было. Ничего, здесь найдем тебе невесту, лучше любой туаришки». Когда с бритьем было окончено, я приказал Ваське принести в мой кабинет кофе. А после того, как Таня, Марья Алексеевна и Лукиан проснутся и позавтракают, пригласить их ко мне. Войдя в кабинет, я вздохнул от умиления. Здесь все осталось точно в таком виде, как я оставил. Только пыль регулярно вытирали, а к остальному и не притрагивались, даже рабочие записи лежали на краю стола. Вот стопка писем заметно выросла. Марья Алексеевна, конечно, разбиралась с корреспонденцией в мое отсутствие, но были послания, предназначенные именно мне. Первый же конверт, весьма внушительного размера, поверг меня в печаль. Через 3 года после моего отъезда погас светоч мысли, скончался Михаил Ломоносов. Исполняя волю покойного, его душеприказчик выслал мне толстую тетрадь. Я открыл ее, пробежался глазами по первой странице и не смог оторваться, пока не прочел до самого конца. Гений. Он сделал это. Разработал летающую машину наделанной магии, напоминающую дирижабль, но с очень маленьким баллоном и не требующую ни легких газов, ни разогретого воздуха. Подъемную тягу создавал особый ансамбль знаков и печатей внутри корпуса. И ничего похожего на знаки ковра самолета. Это была совершенно другая схема. Сбить его тоже было сложно, большой обтекаемый корпус, даже весь продырявленный, все равно бы держал высоту. Идеальное решение. С такой летающей машиной я решу вопросы торговли, перевозки населения и доставки опричников. Да и чисто боевые аппараты можно делать. Ломолеты, решил я, они будут называться ломолеты в честь изобретателя. Я убрал тетрадь в ящик стола и запер его с помощью знака. Как только доберусь до своего княжества, сразу же начну постройку прототипа. Все ресурсы брошу, чтобы обзавестись небольшим флотом летающих машин. И больше чем уверен, с ними Алиутское княжество пойдет вперед 7-мильными шагами. Глава 29. Остроги, дороги и пушнина. Как хорошо, что ты вернулся, Костя. Старая княгиня выглядела по-настоящему счастливой и только что не светилась от счастья. Хотя с ее талантом она могла с легкостью проделать такой фокус. Я совсем старая стала, уже не успеваю столькими делами разом заниматься. Меня так и тянуло попенять ей, что среди собравшихся в моем кабинете она старше только нас с Таней. Бодрый Лаврентий Палыч ей ровня, а по сравнению с Лукианом она и вовсе девочка. К тому же я еще вчера вечером отсыпал ей черного песка. Княгиня была слишком важна, чтобы лишиться ее. Спасибо, Марья Алексеевна. Я встал, подошел к ней и поцеловал руку. Вы просто мой ангел-хранитель. Не знаю, что бы делал без вас. Я оглядел остальных и поклонился. И вам спасибо, друзья, за поддержку, за то, что сохраняли и приумножали, пока меня не было. Но теперь я здесь и готов взвалить заботы на свои плечи. «Проблем на всех хватит», — буркнул Лукиан, — «еще и останется. Не торопись, чай не конь, чтобы сразу себя запрягать. Боюсь, поторопиться все же придется, и это самая неприятная новость. Меня удаляют подальше от двора, практически в ссылку. Через тайную экспедицию императрица передала повеление. По истечении месяца я должен отправиться в Алиутское княжество», — как она выразилась, — «для наведения надлежащего порядка. Ах ты ж, кошка драная». Взорвалась Марья Алексеевна, змея подколодная, взгромоздилась на трон на твоих плечах и думает, что все можно немка бесстыжая. Да я завтра же в Петербург поеду и... Взбешенная княгиня выдала такие выражения, какие не всякий пьяный сапожник выговорить сможет. Мешая русский матерный, французский нецензурный и морские загибы, она экспрессивно выразила свое отношение к императрице, к придворным в целом, к ко двору в частности и столице в общем. Кажется, даже Лукиан впечатлился ее речью. Сегодня же отправить приказ опричникам, отозвать всех из Алеутчины немедленно, и на Петербург. Пьянь гвардейскую за раз придавим, Катьку в колодке и на дыбу, а на трон Павлушу посадим. Ишь, лярва нашлась, мало того, что ограбила, так еще и сослать решила. Да мы весь Петербург по кирпичику. Нам стоило немалых трудов успокоить разбушевавшуюся княгиню. Пока Таня отпаивала ее водой с валериановыми каплями, меня начала беспокоить одна мысль. А что если это провокация? При дворе знали, какой скандал Марья Алексеевна закатила императрице по поводу отнятой доли в эфирных дорогах, и могли предсказать, как она отреагирует на мою ссылку. И наверняка помнили, что я тоже не отличаюсь смирением и всепрощением. Теперь представим, что кто-то планирует устранить императрицу с престола и посадить туда Павла. Таких в столице полно, многим дворянским родам немка не по нутру. Вот появляюсь я, и об этом докладывает Шишковский. Орлова, питающего ко мне дружеские чувства, уже нет в Петербурге, а Екатерина нервничает из-за приближающегося совершеннолетия Павла. И тут кто-то близкий к ней, например, текущий фаворит, нашептывает, что меня надо отправить куда подальше. Могло такое быть, да легко. Кстати, фаворита тоже могут разыграть в темную, шепнув на ухо нужные слова. И вот я обижен, княгиня подливает масла в огонь. Отдан приказ, и мои опричники уже идут на Петербург. Велик шанс, что меня бы просто раздавили, загнав в ловушку. Или в нужный момент со мной бы договорились, чтобы поделить власть. Но в любом случае императрица была бы убита и на престол взошел Павел. По мне, так не сильно сложная интрига, разыгранная кем-то в столице. В таком разрезе становится понятна записка, переданная Шишковским. А я все удивлялся. Неужели он играет против императрицы? Да как же. Скорее всего, начальник тайной канцелярии знает о большой интриге и провокации. И записку он мне передал исключительно для того, чтобы удержать меня от необдуманных действий. Подстраховался, хитрец. Как там Павел написал: «Прошу, не пытайтесь ей возражать, чтобы не сделать еще хуже и вам, и мне. Обещаю, я что-нибудь придумаю, чтобы облегчить ваше положение. А когда власть перейдет ко мне, вы сможете вернуться, и я воздам вам все положенные почести за ваши муки и терпение». Вот эти слова и должны были меня успокоить. Теперь все частички мозаики встали на свое место. Ёшки-матрешки, не успел вернуться, как уже встрял в игру престолов. И в ней мне нужно сыграть так, чтобы соблюсти свои интересы. Никаких переворотов, твердо заявил я. Мне хватило одного раза, Марья Алексеевна. Я не хочу больше лить кровь ради смены власти. Если вывести опричников из княжества, поддержал меня Лаврентий Палыч, испанцы нас прижмут и отберут всю Калифорщину. Тем более, я покачал головой, княжество мне дороже, чем все Петербурги вместе взятые. Сколько у нас в него вложено? За 10 лет, 8 315 833 рубля и 70 копеек, мгновенно оттарабанил Лаврентий Палыч. Вы что, наизусть знаете все цифры? Работа у меня такая. Чистого дохода в прошлом году получено 205 706 рублей и 4 копейки, реинвестированных в развитие острогов на южной границе. Доходы русской американской компании составили 710 601 рубль. Половина этой суммы выплачена в качестве дивидендов по акциям, а остальное пущено на развитие торговых факторий. Также, достаточно, Лаврентий Палыч, общих показателей будет достаточно. Я повернулся к княгине. Марья Алексеевна, прости, Костя, погорячилась. Взбесила меня немка своей черной неблагодарностью. Ты ее на трон посадил, а она к тебе афедроном повернулась. Ух, стервь, полагаю, дело не только в ней. Кто-то мутит воду в преддверии совершеннолетия Павла. Впрочем, сейчас меня интересует состояние дел в княжестве. Танечка, подай мне тубус. Марья Алексеевна указала на шкаф. Вон тот, с верхней полки. Княгиня вытащила из тубуса и расстелила на столе карту, неплохо нарисованную, от Камчатки до обозначенных пунктиром Великих озер в Америке. Смотри, Костя, вот твое княжество. Она провела пальцем по гряде Алеутских островов и указала на вход в вытянутый залив. Здесь, в Канайском заливе, порт и городок Хамир. Хамир. Еще до того, как тебе княжество отписали, там стоял острог купца Гомера Симонова. По его имени и назвали. Марья Алексеевна провела пальцем вглубь побережья, огибая Чугачские горы и береговой хребет. Вот так должна пойти эфирная дорога. Ее начали строить прошлой осенью твои любимчики. Черницын, Настя Иванова и трое Лариных. Ксения писала, что торопится и быстро строит. «Ксения, это маленькая Ксюшка, что ли?» «Маленькая», Лукиан расхохотался. «Ты бы видел эту девицу. Как ты уехал, отрок, так она стала твою деланную магию изучать, аж дым из ушей стоял, да еще и Агнеску, учительку свою, привлекла. Как 16 исполнилось, так с ней и умотала эфирную дорогу устроить. С родителями мало что не поругалась. Говорит, я замуж не собираюсь, мне магия важнее». Марья Алексеевна вздохнула, никого не слушается, на тебя кивает, мол, такой же буду. И сейчас она на Алиучине строит эфирную дорогу, правильно, ты не волнуйся, за ней Агнес присматривает. Обещала, что охрану для нее у Комбова попросит. Ладно, с ней на месте разберемся. Что дальше? Дорога пройдет через Ванкулип. Марья Алексеевна усмехнулась, видя мое недоумение. Это Кулибин учудил. Там острог стоял Ивановский. Когда Кулибин туда приехал, то пошутил, что в честь него назвали. Ну и опричники подхватили, стали Иванкулибинским называть, а местные, индейцы, сократили до Ванкулиба. Ну и прижилось. А чего Кулибину в Злобино не сиделось? Зачем он на Алиутчину поехал? Так броненосцы налаживать. Что-то там не получалось, вот он и решил сам разобраться. Княгиня продолжила рассказывать про остроги и поселения, рассыпавшиеся линией по побережью. Сиэтл, названный в честь вождя индейцев, остроги Розовые Тайны, порт Ангельскогорск и Свято-Дмитровский острог на границе с испанцами. Сколько у нас там всего людей? 1200. Пожал плечами Лукиан, или больше, откуда столько, так беглых каждый год, почитай, по 12, а то и 15 тысяч отправляю, хмыкнул некромант. С Алиутчины выдачи нет, все знают, вот и бегут людишки, а я помогаю по мере сил. Индейцы охотно селятся, добавила княгиня, им в наших острогах больше нравится, чем по лесам бегать, ну и твоих крепостных, кто хочет, туда везем, земли даем, сколько хотят, подъемные платим. Так слово за слово мы перешли к обсуждению торговли и добычи пушнины. Бывший Афеня Щербатый устроил целую сеть факторий, чтобы скупать у местных племен меха, золотой песок и прочие местные товары. Взамен туда шли одеяла, ружья, котелки и всяческая утварь. Кое-что из этих товаров уже производилось на месте, увеличивая прибыль. Мимоходом обсудили телеграф. Он стабильно приносил прибыль, раскинув сеть отделений по всей стране. В Европу тоже удалось проникнуть, поставляя телеграфные аппараты, обучая персонал и получая долю от доходов национальных компаний. Почти во всех европейских странах они уже были, за исключением Авалона. Эльфы кривились, не желая пользоваться варварской придумкой, но сами изобрести аналог так и не смогли. Мы прервались на обед, а затем вновь засели у меня в кабинете с кофеем. Увы, но успехи закончились, и пришло время проблем. На Калифорщине ситуация медленно сползала к военным действиям. Изначально испанцы не ожидали нашего появления. Комбов, действуя быстро и решительно, успел поставить остроги на пустых территориях. Вот только испанцы считали их своими по праву первооткрывателей. Поначалу трений почти не возникало. Испанский губернатор не хотел раздувать конфликт с Россией и пытался спустить все на тормозах. Пошла даже некоторая торговля. Вооруженных столкновений практически не было, но 2 года назад старый губернатор умер, а новый оказался не таким миролюбивым. Последовали требования убраться с испанской земли, начались стычки в приграничье, и разведка стала докладывать об увеличении армии. К счастью, оружие испанцы доставляли аж из Европы и не могли быстро нарастить силы. Собственно, Кулибин отправился туда для наладки потребовавшихся броненосцев. «Думаю, год у нас еще есть, а то и 2». Предположила Марья Алексеевна, а затем точно война будет, с этим буду разбираться на месте, я встал и прошелся по кабинету, приводя мысли в порядок, может, получится договориться, а нет, так я смогу устроить испанцам веселую жизнь, а что у нас с эфирной дорогой в Сибири, дотянули до Охотского моря, когда планируется достроить ветку до Хомера, Марья Алексеевна поджала губы и сердито ответила, никогда. Эфирную дорогу построили только до Читинского острога и на этом закончили. В смысле? Княгиня развела руками. Вот так, Костенька. При дворе решили, что дальше эфирная дорога не нужна и денег на бессмысленный прожект в казне нет. Строить нам за свои деньги тоже не разрешили, мол, по императорским землям пойдет, нельзя без высочайшего дозволения. Это что, 1500 верст мы на телегах людей и грузы возим? Не совсем, княгиня подмигнула мне. Мы там однопутную дорогу все же построили до моря, по-тихому. Комендант Читинского острога делает вид, что никакой дороги нет, наши люди тоже молчат. Перегружаем, отправляем до побережья, а дальше кораблями. Я смотрю, с эфирными дорогами нас со всех сторон зажали. Долю отняли, строить не дают. А Бобровы ничего не говорили, кто за всем этим стоит. Сашка все еще статс-дама у Екатерины. Марья Алексеевна занервничала, переглянулась с Лукианом, затем с Лаврентием Палычем. Шелковый платок в ее пальцах затрещал, едва не порвавшись. «Костенька, прости, я не успела рассказать. Александра, я встретился с княгиней взглядом и все понял еще до того, как она сообщила. Саша умерла год назад». Глава 30. Призрачные цветы. На несколько мгновений меня обволокло холодом. Сашка, наглая, рыжая, частенько вздорная и нахальная, моя первая ученица, буквально навязавшая мне себя, и вот теперь ее больше нет, а ведь этого не должно было произойти. Я с лихвой отсыпал ей песка до отъезда в Египет. Дыхание перехватило, и я не сразу справился с голосом. Ха-ха-ха-ха, как это случилось? Марья Алексеевна развела руками. Не знаю, Костя. Когда Петр привез ее хоронить на семейном кладбище Добрятниковых, он почти ничего не рассказывал. Вроде как лихорадка у нее началась, доктора позвали, но он ничего сделать не смог. Как свеча сгорела, за ночь. А Петр сейчас где? В Петербурге. Княгиня кивнула. Он еще до похорон подал в отставку со своей должности. Хотел переехать в Добрятино, чтобы к нам поближе, но императрица не дала. Вот как? Екатерина Алексеевна очень горевала о смерти Александры, даже месяц носила по ней траур. Она назначила Петру пенсию, а детям положила содержание и сама подобрала им учителей. Так что они в столице живут, но на лето приезжают сюда, чтобы старший Добрятников совсем не зачах. А дети, мальчик и девочка, близнецы, им сейчас, дай бог памяти, Марья Алексеевна подняла взгляд к потолку, лет 7, кажется. В прошлом году Петр с ними в Злобино часто приезжал. Очень смышленые, в отца пошли, и шебутные в мать. Значит, лихорадка? Марья Алексеевна вздохнула и развела руками. А вот Лукиан при этих словах еле заметно поморщился, но ничего не сказал. Похоже, он что-то знал, но не торопился высказывать свое мнение вслух. Градус настроения у всех присутствующих заметно упал, и даже в кабинете стало неуютно. Так что я предложил закончить на сегодня разговор о делах и вернуться к нему завтра. Отец Лукиан, я хотел попросить вас остаться. У меня есть несколько вопросов. Монах кивнул, откинулся в кресле и уставился в окно на темнеющее закатное небо. Первым сбежал Лаврентий Палыч, утомившийся долгими разговорами. Таня вышла вместе с Марьей Алексеевной, взяв ее под руку и помогая старой княгине. Но буквально через пару минут она вернулась и села напротив Лукиана. «Костя, ты хотел поговорить о Саше?» Таня сурово уставилась на монаха. Раньше она не решилась бы на такое, но 10 лет в пустыне с туарегами закалили ее характер и вытравили все страхи. «Вы что-то знаете, отец Лукиан? Со смертью Саши не все гладко, верно? Ее убили?» Лукиан обернулся к Тане, видимо, собираясь отшутиться, но встретился с ней взглядом и вздохнул. «Не знаю. Честное слово, не знаю. Я был на похоронах и не увидел следов насильственной смерти. Но на теле лежала дурная тень, не связанная с хозяйкой. И вы промолчали. Ты, девочка, не кричи». Лукиан строго зыркнул из-под бровей. «Ну, положим, сказал бы я о своих подозрениях. Кинулся бы ее муж, горем убитый, искать виноватого. Много бы он нашел без магической помощи. А если бы нашел, смог бы он что-то сделать против магов? Сгинул бы, и дети сиротами бы остались». Таня поморщилась, но, что возразить, не нашла. «Отец Лукиан, я встал и прошелся по комнате. Полагаю, те следы все еще остались, и мы можем разобраться, что за магия в этом участвовала». «Так?» Монах недовольно скривился, но кивнул. «Тогда не будем откладывать дело в долгий ящик. Завтра утром съездим в Добрятино в гости к Петру Петровичу. Посидим с ним немного, Таня его отвлечет, а мы вдвоем сходим на кладбище и все выясним». Лукиан тяжело вздохнул и принялся ворчать, что нет смысла торопиться и, вообще, решительно не следует лезть в эту плохую историю. «Возражения не принимаются», — коротко рубанул я. «Если мою ученицу убили, я должен знать, кто это сделал, и применить карательные меры самого решительного характера. Мне не нравится, как пахнет эта смерть», — буркнул монах, «но если ты настаиваешь, я помогу. Только поедем сейчас, смотреть на могилу нужно ночью, в темноте лучше видно тень маги». Половину пути в Добрятино мы молчали, каждый думая о своем. Но за архангелом Лукиан вдруг обернулся ко мне и спросил: «Марья тебе еще не говорила, с тобой думает на Алеутчину ехать, считает, нечего ей тут делать, если ты уезжаешь, заодно хочет Америку на старости лет посмотреть». Монах покачал головой: «Ты уж будь добр, не возражай ей, пусть едет, раз решила, а вы, отец Лукиан, не хотите со мной, уж извини, отрок, но я даже в Муром из Злобина не езжу, что я там не видел, уж поверь, я за жизнь такого насмотрелся, что меня удивить нечем, да и стар я для таких поездок, от холода суставы ломит, на кораблях от качки мутит, тем более меня хозяйка не отпустит, другого некроманта смотреть за Россией нет, а еще за моими разбойниками пригляд нужен, едва ослабишь вожжи, так они распоясываются, и беглых к тебе отсылать надо, тоже следить требуется, может, тогда присмотрите и за моей усадьбой с заводами, чего же не присмотреть». Монах усмехнулся: «Дело не хитрое, опричников только оставь пару десятков для солидности, а об остальном я позабочусь. С заводов я собирался вывести большую часть оборудования и людей, оставив самый минимум, чтобы неспешно делать оставшиеся заказы. Что телеграфы, что вагоны с локомотивами уже не требовались в массовом количестве, так что можно справиться минимальными силами. А на Алеутчине понадобятся все ресурсы, чтобы сделать рывок. В усадьбе Добрятниковых светились окна на первом этаже, похоже, в гостиной, отчего казалось, что жизнь в особняке еле теплится. Эх, где те времена, когда здесь было шумно и от рыжих девиц невозможно было спрятаться. Впрочем, слуги у Добрятникова не отлынивали и следили за хозяйством. Едва наш экипаж остановился у крыльца, из дома выскочил парень в ливрее с фонарем в руках. «Добрый вечер», — он поклонился и обратился к монаху. «Отец Лукиан, рад видеть вас в Добрятино. Петр Петрович еще не ложился и с радостью примет вас. Разрешите, я провожу». Подняв фонарь повыше, он разглядел мое лицо и замер на месте. «Ваше сиятельство», — я кивнул, и парень расплылся в улыбке. «Ваше сиятельство, простите, не признал сразу. Столько лет прошло, я же вас видел, когда мальцом был. Ах, как Петр Петрович обрадуется. Он вас часто поминает, говорит, что вы единственный светоч разума в нашем темном царстве невежества. Мы вошли в дом, и слуга провел нас в гостиную. Добрятников не ждал гостей и сидел за столом, сосредоточенно раскладывая какой-то сложный пасьянс. Лысину прикрывала расшитая цветами ермолка, на кончике носа держались круглые очки, а рукава шелкового халата были закатаны до локтей. Он постарел, рыжие усы посидели, но выглядел бодро. «Сейчас, Прохор, закончу, и неси простоквашу», — выкладывая очередную карту, протянул он. «Выпью, и на боковую». «КХМ», — я тихонько кашлянул в кулак. «Что?» — Добрятников обернулся и несколько раз моргнул, вглядываясь в наши лица. Дрожащей рукой он поправил очки и медленно поднялся. «Константин Платонович, это я, Петр Петрович, дорогой мой». Он бросился ко мне и трижды расцеловал. «А я уж и не чаял дождаться вашего возвращения, Танечка». Он по-отечески поцеловал ее в лоб. «Как хорошо, что вы ко мне заехали. Вы наверняка ужинали». «Да, но уж чаем я вас напою, Прохор. Неси самовар, да что есть к чаю, все тащи. Садитесь, мои дорогие. Господи, радость-то какая». Пока несли самовар, Добрятников рассказывал о своем житье. «Один живу, как видите. Дочки зовут к ним переехать, внуков нянчить. Но я пока не хочу, как семейное гнездо брошу. Да и честно скажу, не скучаю. Я, Константин Платонович, оздоровительными упражнениями занимаюсь. Гимнастические экзерсисы, режим обливания ледяной водой круглый год, и простоквашу три раза в день обязательно. Чувствую себя даже лучше, чем в молодости. Ясность мысли невообразимая. Нет, это совершенно не важно, глупости мои старческие. Где вы столько лет пропадали? Под чай и крыжовенное варенье я рассказал историю о пирамиде и украденном ею времени, не упоминая павших и некоторые детали. Добрятников внимательно слушал, интересовался подробностями и восхищенно цокал языком. Поразительно. Никогда бы не поверил, если бы кто другой рассказал. Будь я помоложе, сам бы поехал посмотреть на пирамиды и разгадать их тайну. Но Добрятников не только оказался благодарным слушателем, но и отлично чувствовал момент. «Спасибо, что не забыли старика», — он похлопал меня по руке, — «уважили визитом. Вы, наверное, хотите на могилу Саши сходить? Идите, я же вижу, что вам надо. А мне как раз время заняться своей простоквашей. Прохор, покажи дорогу, да фонарем посвети. Родовое кладбище Добрятниковых было ухоженным и тихим местом. Даже ночью оно не казалось жутким, напоминая, скорее, маленький садик. Лукиан отобрал фонарь у Прохора и велел ему возвращаться в дом. Солнце мертвых в зените. Лукиан взглянул на луну и поставил фонарь за надгробие. «Очень хорошо. Встаньте там», — указал он нам с Таней место справа от могилы. «Ничего не говорите, только смотрите. Некромантом я уже не был и ничего сделать не мог. Зато отлично видел, что делает монах. Вскрывать могилу не пришлось». Лукиан взмахнул ладонью, и земля стала будто прозрачной. В глубине угадывалось тело Саши, превратившееся в размытый сгусток эфира. «Я чувствовал через Лукиана, что она ушла спокойно, без мучений. Черный песок, что я ей отсыпал, вытолкнул душу, не давая превратиться в заложного мертвеца и даря покой. Жаль, что я только так смог помочь бедной Сашке. Смотри, отрок, видишь?» Лукиан указал на полупрозрачную тень, обвившую фигуру Сашки, эдакую темную ленту, едва заметную на ее фоне. «Пожалуй, без монаха мне не удалось бы ее разглядеть. А вот мы сейчас...» Предплечья Лукиана начали удлиняться, ногти превратились в загнутые когти, а кожа покрылась темными пятнами. Он запустил руки в прозрачную могилу и ухватил тень. Будто живая, она задергалась, напоминая змею, принялась изворачиваться, пытаясь выскользнуть из пальцев. Но Лукиан держал ее крепко, как хищник, впившись в нее когтями. Он вытянул тень из могилы и расправил перед собой словно тряпку. В лунном свете мне стала видна ее эфирная структура, тонкая и опасная. «Видишь, отрок, очень дрянная магия, навела на девочку лихорадку и высосала из нее всю жизнь, почти досуха, оставила лишь каплю и отступила, чтобы бедняжка умерла своей смертью, оттого и не было признаков убийства. Вот, значит, как, все-таки без чужой помощи не обошлось, могу с талантом такое не сплести». Лукиан брезгливо разглядывал эфирную тень. «Слишком сложно для обычного смертного, но я знаю одного павшего, кто любит сооружать подобные фокусы и дает их своим любимым последователям в качестве оружия. Кто? Красавчик, похожий на мраморную статую. Знаешь такого?» Я кивнул. «Помню, отлично помню. Покровитель Елагина и, полагаю, других масонов петербургской ложи. Теперь я точно знаю, с кого именно спросить за смерть Сашки. И пусть не говорят, что их не предупреждали». Лукиан сжег тень призрачным огнем, вернул могиле прежний вид и кивнул на особняк. «Пойдем, отрок, нечего здесь больше делать. Пару минут. Таня, помоги мне. Пусть таланта у меня уже не было, зато он имелся у Тани. Она с полуслова поняла, что мне требуется, и направила поток силы на могилу. А я взял эфирную пряжу из резерва и вплел в этот поток сложный рисунок с несколькими печатями. Увидев, что я делаю, Лукиан хмыкнул и присоединился к нам, дополняя мои узоры. Когда мы закончили, над могилой поднялись бледные цветы, светящиеся в темноте. Они покачивались от ветра и звенели печальной, еле слышной мелодией. Видимые только магам, они будут стражами вечного покоя, никому не давая потревожить могилу. Глава 31. Хлопоты. Времени было в обрез, а дел целый вагон. За неполный месяц нужно было не только подготовить отъезд, но и наведаться в столицу. Я собирался отдать долг некоторым сударям, посмевшим поднять руку на Александру. Так что вставать по утрам я стал еще раньше, а завтрак превращался в неформальное совещание. Следующим утром после возвращения от Добрятникова я пригласил Кижа и Диева. На мертвецов у меня тоже были планы, и им придется немного потрудиться на общее благо.